Глава вторая. Сошел или не сошел, но Грейтхаус сверкал глазами, и в голосе его прозвучала некоторая гордость, когда он обратился к рабу. «Ух ты! Какой отличный у тебя вид!» Так и осталось неизвестным, что понял из этой похвалы Зет. Невольник стоял спиной к двери, слегка ссутулившись, будто боялся нарушить хрупкий мир таверны. Черные бездонные глаза глянули на Грейтхауза, потом осмотрели всех посетителей. Мэтью его взгляд показался чуть ли не молитвенным. Зеду нравилось здесь не больше, чем самому Мэтью. «Да это же ворона Коронера!» — пронзительно завизжала дама. «Я видела, как он мертвеца нес, будто мешок пуха!» Это не было преувеличением. В обязанности Зеда на службе у Эштона МакКеггерса входила доставка тел с улицы, и Мэтью сам наблюдал потрясающую демонстрацию его взрывной силы в холодной комнате подвала в Сити-Холле. Зед был лысым и массивным, ростом почти с Хадсона Грейтхауза, но шире в спине, плечах и груди. В его огромной и загадочной силе угадывалась вся мощь Черного континента — и сам он был так черен, что кожа отсвечивала синим под желтизной ламп. На лице, на щеках, на лбу и на подбородке у него виднелись племенные шрамы, выступающие на коже. Стилизованные буквы «З», «Е» и «Д», за которые МакКеггерс и дал ему имя. МакКеггерс, очевидно, научил его начаткам английского, чтобы Зед выполнял свою работу. Но научить говорить его, увы, не мог, потому что язык у него был обрезан под корень намного раньше, чем невольничий корабль причалил в больших доках. Кстати, о языке. К Скелли вернулся дар речи в виде громоподобного карканья из ада. «Убрать отсюда эту ворону!» «Это противозаконно!» — вскричал Бейтер, не успел еще осесть пыль, поднятая голосом Скелли с потолочных балок. Лицо его в багровых пятнах выражало оскорбление и ярость. «Убери его отсюда, а то мы сами его выбросим. Скажи, кумпол!» «Кто тут противозаконно? Кто? Я тут констебль, видит бог!» Эк снова зашевелился, но в его состоянии от шевеления и до вставания было очень далеко. Кумпол не стал присоединяться к угрозе, которую только что высказал его собутыльник. Мэтью показалось, что Кумпол оценивал обстановку в связи с новым явлением, а он был не такой дурак, чтобы расшибать себе голову об эту стену. Но так как мужчины — это мужчины, а мужчины, которые пьют крепкое, становятся задиристее, когда кружка пустеет, в приступе доблести Кумпол ответил, хотя и себе под нос. «Ты прав. Ну, джентльмены, давайте не будем ссориться». Грейтхаус обратил к стойке открытой ладони, и Мэтью стали видны шрамики и узелки на знающих свое дело костяшках. «А вы, сэр», — продолжал он, обращаясь к Бейтеру, «уважаете любой указ, который вытащит лорд Корнбери у себя из-под платья?» «Я сказал...» — раздался голос держателя таверны, напоминавший уже не карканье, а металлический хрип взводимого курка. «Убрать эту тварь с глаз моих!» «Из-под моего носа!» — поддержал кто-то из джентльменов в глубине зала. И Мэтью понял, что в этом месте у них друзей нет. «Ну, тогда что ж...» Грейтхаус пожал плечами, будто смиряясь с окончательным решением, когда спорить уже бессмысленно. «Один стаканчик ему, и мы уходим». «Ему? Из ночного горшка я ему налью, а не из бутылки!» — взревел Скелли, и фонари над головой Мэтью качнулись на цепях. Глаза у Скелли налились кровью и лезли из орбит. Рыжая борода, слипшаяся космами от всех видов нью-йоркской грязи, дрожала, как змеиный хвост. Снаружи доносился вой ветра. Он привизгивал и присвистывал в щелях между досками стен, будто пытаясь разнести дом в щепки. Двое работяг из доков поднялись с места. Один щелкал костяшками пальцев. «Зачем люди так делают?» — подумал Мэтью. «Чтоб кулаки казались больше». Грейтхаус продолжал улыбаться, как ни в чем не бывало. «Тогда знаете что? Я себе покупаю стаканчик, а потом мы мирно уходим. Вас устраивает?» И к ужасу Мэтью, его большой спутник, большой дурак, зашагал к стойке, прямо туда, где Кумпол и Бейтер уже ждали его, чтобы свалить. Скелли стоял, не двинувшись с места, скривившись в злобной ухмылке. Мэтью посмотрел на Зеда. Видно было, что раб ничуть не стремится оказаться поближе к несчастью, тем более пить его грязной кружкой. «Да он же вороне своей отдаст! Вот что он задумал!» — завизжала дама. Впрочем, Мэтью и без нее уже догадался.